Артур Кестлер, «Девушки по вызову», роман, трагикомедия с прологом и эпилогом. Издательство «Махаон», Москва, 2003 год. Читает Игорь Мурашко. Три части этого произведения, хотя и разные по стилю, месту и времени действия, задуманы как вариации на одну и ту же тему. А.К. Пролог «Недоразумение». Из голого склона торчат кости земли. У древних скал есть лица. Я вижу на них усмешку. Корни мертвых олив, извивающиеся в белой пыли, подобно змеям. Вот-вот они вцепятся мне в сандалии, и я рухну, придавленный своим грузом. Над нашей процессией вьются не голубки, а стервятники. Кровь моя высохла на терновых шипах, и на голове чернеет новый венец, мухи, слетевшиеся на кровь. Три голодных пса следуют за нами на почтительном расстоянии. Истинно процессия царю подстать. Отец, если ты меня видишь, то как можешь ты это сносить? Всемогущий, остановивший солнце, разве не в твоей власти хотя бы чуть-чуть сдвинуть бревно, сокрушающее мое плечо, чтобы сучок рвал мышцу, но не раздавил ключицу? Это будет не так больно. На то я и целитель, чтобы разбираться в таких вещах. Только себя самого я не могу исцелить. Даже немного сдвинуть бревно, и то мне не под силу. При малейшей попытке оно соскользнет. А стоит мне упасть, как меня снова станут бить кнутом, и тогда я могу закричать или даже обмочиться. Говорят, когда упавшего поднимают, он может обмочиться, а это вызывает у них смех. Случается и более постыдные оплошности. Не должен отец допустить, чтобы такое случилось с сыном. Ты издевался над Авраамом. Ты подбивал его перерезать горло первенцу. И только в последний момент схватил за руку. От твоего чувства юмора меня прошибает холодный пот. Это уродливое представление разыгрывается перед пустым залом только для твоего удовольствия, с единственной целью — заставить тебя услышать, пробудить тебя от сна. Когда ты уснул, когда отвернулся, когда Давид стал гонителем Авессалома, или раньше, когда Каин убил Авеля? Ты поступил с Адамовым семенем невеликодушно, всемогущий. Часто придавленный ночной теменью, я размышлял, поглядывая на остальных спящих под луной без задних ног. Не ты ли был демоном глухоты и немоты, вселившимся в юношу, которого мне привели, когда мы спустились с горы? Не ты ли прикинулся бесом, который был одержим тот юноша? Не ты ли терзал его, награждая судорогами, от которых он готов был сгореть в огне, утонуть в воде, лишь бы положить конец своим мучениям? Не ты ли играешь во все эти игры с семенем Адамовым?